Глава 23. С пленником все было понятно без слов. Он и выглядел типичным перквизитором, крепкого телосложения и с каким-то волчьим взглядом. Хотя может ли он быть иным у человека, который знает наверняка, что жить ему осталось немного? Умоляющим и потухшим? Нет, только не у перквизиторов. Не было случая, чтобы они сдавались в плен или, все же туда угодив, молили о пощаде. По крайней мере, о подобном не слышал. Запястья у него были туго перехвачены за спиной. Слишком туго, поскольку кисти начали уже синеть от недостатка крови. Да что там синеть? Местами выглядели почти черными. Наверняка ему больно, но сомневаюсь, что он попросит немного ослабить путы. На правом виске багровела здоровенная шишка, и потому без всяких объяснений становилось понятно, каким именно образом его взяли. Ударом кулака. Наверняка Трофимовского, сила у него, что называется, звериная, и бить он умеет. Перквизитор обвел всех нас взглядом, наверняка отметив про себя, что все мы как один обряжены в бронежилеты из пластин гвайзела. «Любуйся сколько угодно. И еще приди к той мысли, что получили мы их, не обдирая смердящие трупы самого свирепого и неуязвимого на этой планете зверя, но взяли в бою. И теперь носим, несмотря на повсеместное убеждение, что брать с мертвых перквизиторов, опасаясь их мести, ничего нельзя». «По дороге недалеко отсюда подходящее местечко приметил», — сказал Трофим после того, как мне дали полюбоваться пленным. «Чуть позже». Слова его были понятны. Не на виду же у всех допрашивать. Наверняка пленнику придется причинять такую боль, которая станет для него невыносимой, иначе толку не будет. Люди у нас ко всему привычные, но не стоит делать этого на глазах у Ирмы, даже если она отнесется ко всему с пониманием. Вскоре станет светло, тогда и приступим. Торопиться особенно некуда, день потерян, поскольку переправляться днем через реку мы ни за что не будем. Сейчас меня куда больше интересовал второй человек. Молодой парень, определенно младше меня. Лицо его трудно было разглядеть из-за недостатка света, но возраст определить легко. И легко увидеть порез на шее, который выглядел темной полоской из-за запекшейся крови. «Вовремя смог сдержаться», — объяснил его происхождение Остап. «Буквально чуть-чуть, и все». «Сам виноват», — улыбнулся незнакомец. «Нечего было за оружие хвататься. Хотя что мне еще оставалось делать, когда вы в двух шагах от меня внезапно объявились? Как лесные духи какие-то». Он широко улыбнулся. «Ну, справедливости ради, ты и сам тихо, как мышь, сидел», — сказал Трофим. «Могли бы и вовсе тебя не заметить, если бы не наткнулись». Их слова явно предназначались для меня и остальных. Между собой они давно уже все выяснили. «Звать как?» «Григорий Полугнин». «Еще один Гриша», — подумал я. «Двух уже потеряли, и хочется надеяться, что с этим все будет в порядке. Хотя и не факт, что он станет одним из нас». «Что же ты там делал, Григорий Полугнин, вблизи перквизиторов?» «По следу за ними шел». «Мести желаешь?» «Отважный паренек, чего уж там говорить. В одиночку, в местах, где он наверняка ни разу еще не был, выслеживать перквизиторов, которые сами кого хочешь сумеют выследить». «Ослабь веревки», — обратился я к Остапу. «Что-то чересчур багровыми становятся руки у перквизитора». Сначала тот даже не понял, о чем я именно, затем недоуменно спросил. «А смысл?» «Зачем ослаблять, если долго он не проживет? И все же ослабь». «Смысл, Остап, в том, что мы не перквизиторы. Да, мы будем делать ему запредельно больно. Да, обязательно убьем его сразу же, как только убедимся, что ничего больше из него не выудить. Но сейчас-то зачем лишние муки причинять? И еще воды ему дай. Она ему точно понадобится, судя по состоянию его губ». «Самим мало», — пробурчал Остап. Лицо перквизитора исказилось, как будто он хотел сказать что-то язвительное, но ему удалось заставить себя заткнуться. «Тоже правильное решение. Ты даже представить себе не можешь, с каким удовольствием я заткну тебе пасть ударом ноги. Не исключено, что в твоих руках побывала Лера, безропотная, старательно выполняющая все твои извращенные прихоти, подчиняющаяся каждому движению пальца». И я невольно вздрогнул всем телом. «Игорь, ты не нервничай, все сделаю», — приняв на свой счет, торопливо заверил Остап. «Да при чем здесь ты?» «Гриша, так что же ты делал один в лесу и рядом с перквизиторами?» — повторил я, когда почувствовал, что немного успокоился. «По следу шел, говорю». С какой именно целью? Вообще-то их слишком много даже для такого героя, как ты». Сарказм в моем голосе был излишним, но промолчать не мог, после того, что недавно себе представил. «Мне они не нужны». «И кто же тогда нужен?» «Маша». «Какая Маша?» «Девушка моя». Вот теперь все становилось понятным хотя бы отчасти. Гриша — это я сам, только один, без компании. Тот, кем мог бы стать, если бы у меня не нашлось Славы, Профа, Гудрона, Яниса и остальных. Поверь, среди них ее нет. Там вообще нет ни одной женщины, одни мужики. Я знаю, но они выведут меня туда, где Маша сейчас находится. «Так, паренек, ты одной бутылкой точно не отделаешься». Гудрон от души приложил Григория по плечу. «Тут неделю поить нужно, и еще танцами живота развлекать». Тот посмотрел на него так недоуменно, насколько вообще это возможно. И все-таки Борис прав, но не может быть столько совпадений. Оставалось только выяснить, какая из трех Марий Грише нужна. «Спасли мы твою Машу, покуда сюда шли», — наконец-то разъяснил ему Гудрон. И все-таки поправился. «Ну, не то чтобы наверняка именно ее, но трех штук спасли точно. Их как раз к Возлеху под конвоем вели. Давай-ка уточним, как именно она выглядит». «Маленького роста, глаза голубые, волосы рыжие, подстрижены», — коротко зачастил Григорий. «Мало этого, мало», — вспомнил я ситуацию, когда полностью был уверен в том, что речь идет именно о Валерии. Вероятно, о том же подумала Ирма, поскольку спросила. «Гриша, таких девушек даже здесь тысячи. Может, у твоей Маши какие-нибудь особые приметы есть?» И не удержалась, ехидно добавила. «Шрам от аппендицита не считается». «Нет у Маши его», — серьезно ответил Григорий. «И насчет других особых примет затрудняюсь ответить, разве что язык у нее еще тот». «Да для половины баб такой язык — особая примета», — пробормотал Остап и куда громче произнес. «Гриша, ты подумай, подумай, чтобы понапрасну тебя не обнадеживать». «Пошли, Трофим, здесь и без нас разберутся», — указал я глазами на перквизитора. «Где там, говоришь, подходящее местечко?» «Недалече будет». Трофим слегка пнул носком берца языка в бок. «Поднимайся!» Место было как место. Небольшая полянка среди частых кустов. Нас со стороны не видно, но мы и сами никого обнаружить будем не в состоянии. Ну и ладно, нам здесь не жить. «Значит так», — начал я разговор. «Обещать тебе ничего не буду, да ты и сам понимаешь, что обязательно совру. Но есть у тебя неплохая возможность уйти быстро и безболезненно. Она тоже кое-чего стоит. Мне и самому хотелось бы уйти именно так. Это предисловие. Теперь о том, чего от тебя хочу. Я задаю тебе вопросы, ты на них отвечаешь коротко и по существу. Понадобятся подробности, сам об этом скажу. Все ясно». И, не дожидаясь его кивка, начал. «Зовут тебя как?» «Пихля». «Как?» «Мстахаев Евгений». Неужели на этот раз в яблочко, все еще не веря, подумал я. «Кличку еще раз скажи». «Пихля», — повторил он. Я посмотрел на Трофима, и он услышал такое. Тот, приняв мой взгляд как знак того, что перквизитора необходимо сделать разговорчивее, уже придвинулся было к нему, собираясь сделать больно, когда пришлось его остановить. «Подожди. Пихля, месяца полтора назад ты побывал на южном побережье залива», — непререкаемым тоном сказал я, и голос едва не подвел. «Не один, конечно же, вместе с другими, но ты там присутствовал». «Было дело», — ответил он, заставив меня выдохнуть весь воздух, который находился в легких во время ожидания его ответа. Мне никогда не приходилось видеть его прежде, и даже голос толком не слышал, но имя, вернее кличку, запомнил хорошо. Не такое уж большое расстояние нас разделяло, камень, за которым мы со Стапом тогда прятались. Один раз я уже ошибся, в каньоне, где когда-то рос Возлех, и потому не верилось, что сейчас все по-иному. «Не знаю, чем вы там занимались, но вы похитили одну девушку, ее зовут Валерия». И вновь я затаил дыхание в ожидании услышать что-то вроде «понятия не имею, о чем ты говоришь». «Помню такое», — пожал плечами он. «Где она?» Самообладание у меня закончилось, и я ухватил пихлю за воротник, приблизив его лицо к своему вплотную. Правда, ненадолго. Между нами тут же вклинились руки Трофима, отталкивая пленника на место. «Из соображений моей же безопасности, что тому стоит вцепиться мне зубами в горло? В еремную вену, например, и не перекусить ее одним движением челюстей? Не знаю. Чадо, гарантирую, сейчас тебе будет очень больно, предупредил его Трофим. Скажу честно, никакого удовольствия от того, что ты, подвывая, будешь кататься по земле, не получу. Но ты даешь неправильные ответы. Игорь, зажми ему рот. Хотя ладно, сам справлюсь. Но на всякий случай расскажу, как это делается, вдруг пригодится. Укладываешь экземпляр на спину, поясницей на древесный ствол, чтобы голову как можно дальше назад откинуть. Давишь коленом в район солнечного сплетения. Хватаешься за волосы, благо у него их хватает. Тянешь голову назад. Второй рукой сжимаешь трахею и начинаешь мять ее как титьку, не забывая работать коленом. Как только начинает хрипеть, можно приступать к самой экзекуции. Трофим говорил будничным тоном со спокойным выражением лица. Но меня едва не пробрала дрожь. И наверняка бы пробрала, если бы он в конце своих наставлений не подмигнул. «Не принимай все всерьез. Не ты. Этот тип должен так принять». И тот принял. Торопливо заговорил Пихля. «Мы же как будто договорились. Я выворачиваюсь наизнанку, а вы мне легкую смерть». «Видишь ли, в чем дело, сынок?» — покачал головой Трофим. «Я ненавижу, когда в ответ на вопросы мне говорят, что не знают. Ты вот что, соври, выдумай, но больше так не делай». Глядя на него, невозможно было понять, он говорит всерьез или продолжает свою игру. Какой смысл в том, чтобы услышать от языка вранье или выдумки? И только потом вспомнил, что сам он и рассказывал. Главное разговорить, чтобы слова начали литься потоком, все остальное потом. «Лады, лады!» — перквизитор перевел взгляд на меня. «Знаю, что сам не должен вопросы задавать, но уж больно интересно. Ты случаем не теоретик?» «Да». «Тогда все сходится». «Что именно?» «Твой интерес и ее слова». «Какие слова?» «Эта девица заявила, что зря вы меня украли. Теперь теоретик вам всем головы отвернет рано или поздно. Дерзкая она, должен заметить». «Что, так и сказала теоретик?» «Нет, это уже потом выяснилось». «Как вы с ней обращались?» Пихля пожал плечами. «Я ожидал услышать нечто вроде... А как обращаются с красотками, когда они не могут ни в чем отказать?» И приготовился заткнуть ему рот любым способом, тем же ударом ноги, но тут он заговорил. «Пылинок не сдували, но пальцем не тронул никто. Она заказ Гардиана. Он бы потом нас самих раком поставил, что, собственно, фактически и случилось». «Причина?» «Девку ему не доставили». «Как не доставили? Почему?» И я замер, ожидая услышать, что Лера мертва. «Сбежала она однажды ночью». «Сбежала?» «Я же говорю, что на нее прикрикнуть лишний раз опасались. На ночь привязывали и только. Как-то ночью она и сбежала». «Где сбежала?» «Где-то на островах. Ближе к северному побережью. К востоку, а там Манита, точнее не скажу». Трофим посмотрел на меня с сочувствием. «Оказаться одной на островах...» Это даже не мое собственное путешествие по джунглям с единственным патроном в нагане. Практически приговор даже для опытного и снаряженного человека. Каждый остров, равно как и проливы между ними, кишит хищниками всех мастей и размеров, а еще там нет пресной воды. Некоторое время я молчал, обдумывая услышанное. Возможно, Лера была совсем рядом, когда мы пересекали залив с севера на юг, отчаявшаяся, обессиленная, молящая небеса о том, чтобы кто-нибудь ее нашел, но живая. Что с ней теперь? С городской девчонкой, для которой даже поход на природу был чем-то экстремальным. Я молчал, и вопросы начал задавать Трофим. «Говоришь, Лера заказ Гардиана? Высшего среди равных?» — зло усмехнулся он. «Именно». «Зачем она ему понадобилась?» «Приглянулась. Шмара действительно красотка еще та, а Гардиан большой их ценитель. Коллекционер, так сказать». Как же оказывается все просто. Я всю голову ломал, пытаясь понять, почему они украли именно Валерию. Не эмоционалов, теоретика или Дарью, не кого-то другого, а Леру. Только потому, что она приглянулась с самой главной мрази среди всех других мразей. Где он ее увидел? «Ну, Гардиан много где бывает. Очевидно, где-то на побережье». «Как вы оказались на юге, вслед за нами?» Началось нашествие ящеров, и деваться некуда было, только туда. Верю. Мы и сами угодили на южное побережье именно так. Западнее тех мест, где сбежала Лера, немало охотников за подарками с земли, а на лбу у перквизиторов татуировок нет. В общем, делай вид и выбирай момент. Это могло случиться и раньше, но произошло во время нашествия, когда и мы, и они оказались на юге. А дальше? А что дальше? Случайно наткнулись на вас. Алсуд тогда еще сказал: «На ловца и зверь бежит». Помню и его. Судя по подслушанному разговору, он был у них старшим. У нее было что-нибудь с собой, когда она убежала? Такое, что давало бы Лере хоть малейший шанс выжить. Откуда? Разве что куртка Алсуда. Утром он ее не нашел. Игорь, Трофим смотрел на меня. Мне он больше не нужен. К чему теперь сведения о центре, других поселениях перквизиторов, о чем-то еще? Леру следует искать совсем в другом месте, то, что от нее осталось. А у меня есть несколько вопросов, так что продолжим. Усилием воли я заставил себя остаться, потому что дело не только в Лере, но в самих перквизиторах, которых быть не должно. Мы говорили с Филом, и во многом наши взгляды сошлись. Если обладать достаточной силой, можно навести порядок. Да, не идеальный, да, полностью построенный на суровых мерах, но даже такой он будет благом. На юге нечто подобное уже существует. Местные жители удивлялись, слушая наши рассказы, как все происходит на севере. Получится ли у нас? Вопрос. Но не выйдет точно, если перквизиторы продолжат существовать. А значит, я просто обязан остаться и выслушать все, что будет рассказывать этот человек. Несмотря на то, что чувствую сейчас и о чем думаю. Должен. Перквизитор говорил долго, отлично понимая, это его единственный способ продлить себе жизнь. Я сидел и слушал, а Трофим задавал вопросы. Начиная с того, сколько перквизиторов вообще, какая у них структура, чем вооружены, где расположены селения и пикеты, и заканчивая личными. Например, как этот тип к ним угодил. Трофима интересовало все, и если у меня возникал свой вопрос, то вскоре я получал на него ответ, даже не раскрывая рта. И все-таки больше я думал о Лере, которая не могла не знать, что ждет ее на островах, и все-таки рискнула получить свободу такой ценой. Ее отчаяние, когда она полностью осознала, в какую ситуацию поставила сама себя. Ужас, надежду, что все закончится благополучно и ее найдут. Наверняка она мечтала вернуться к тем, кто ее похитил. Но как найти их в бесчисленном множестве клочков суши, разделенных таким же количеством протоков? А может, никуда она и не сбегала? Редки здесь случаи, когда отвернешься, а человека уже нет, да сколько угодно. «Как к ним угодил?» — рассказывал Пихля. «Да как многие». Пришел в себя, голова как чугунный котел, по которому бьют молотком только не снаружи, а изнутри. Тошнит так, что едва наизнанку не выворачивает. И руки трясутся. Что за дела, думаю? Как будто бы и не пил вчера так, бутылку пива после работы. Неужели такая шняга, что траванулся? Глядь, а вокруг тропики. Последнее, что помню, вышел из бара покурить, и вдруг здесь. Тут зверек неподалеку выскочил и на меня смотрит. Мелкий, чуть больше зайца, но выглядит. И шерсть, и чешуя, и перья. А зубище, как будто у волка на прокат взял. А за ним еще несколько. Все, думаю, кранты мне. Явно они не травкой питаются. Ну, я и ходу. Тогда-то на них и наткнулся. Вернее, запнулся. Упал, жду, что вот-вот в меня зубы вцепятся. Глаза поднимаю, стоят трое с оружием. На меня внимательно смотрят. Рожи полосами размалеваны. Какая-то хламида на них коричневого цвета, и сами поперек себя шире. Переглянулись они между собой, и тот, кто старше других выглядел, говорит: «Хрена разлегся, пошли!» И носком в бок. Не сказать, чтобы со всей силы, но все дыхание выбил. Я им: «Вы что, мужики?» А сам думаю: «Неужели опоили чем-то меня и в рабство продали?» Слышал я о подобном. «Давай покороче», — скривился Трофим. «Ты и так все сроки пережил». «Если короче, пошел с ними. А куда деваться? Пришли в такое место, как из фильмов о постапокалипсисе. Как будто и дома наши. Но разруха, что ли? И люди какие-то непонятные. Бабы ходят и даже глаз от земли не поднимают, и все одеты так, как будто сплошь шалавы. Затолкнули в сарай, и только на следующий день к обеду заявились. Снова повели куда-то. На окраине что-то типа арены. Мертвяки валяются, народ на склонах вокруг орёт. И тут мне говорят: «В общем так, дядя, у тебя есть выбор. Или ты сейчас убьёшь того, кого против тебя выставят, или убьёт тебя. Короче, единственная возможность остаться в живых». И суют мне в руки молоток. А тот весь в крови и ещё в чём-то, как будто мозги засохшие. Так оно и оказалось. Что было дальше? Выставили против меня двух дедов. У них вообще ничего не было. Ну и... Он замолчал. «Убил обоих?» — спросил Остап. «А ты как бы на моём месте поступил?» — оскалился Пихля. «Ситуация или-или. Тот, кто отказывался, долго не жил. Максимум час-полтора, пока очередь до него дойдёт. Это называется причащение». «Всё», — коротко сказал Трофим. И посмотрел на меня. Вопросы, мол, есть? Нет у меня никаких вопросов, как и никакого желания слушать дальше. И ещё понимаю, что Трофим заставил его рассказать ради меня. Только к чему мне такие признания? Чтобы рука не дрогнула? Так и раньше не дрожала. «Я могу пригодиться!» Торопливо, захлёбываясь словами, начал тараторить перквизитор. И куда делась его невозмутимость, которая присутствовала в нём ещё минуту назад? Собственно, да. Сидят люди, с ним разговаривают, вопросы задают. Не угрожают, не бьют, ведут себя так, как будто встретились где-то на стоянке, и он поведал все новости, которые знает. И вдруг смерть. Если раньше существовала надежда, что все закончится благополучно, то теперь она растаяла полностью. Когда один из них вынул пистолет, спокойно так, неторопливо. «Интересно, каким это образом?» — спросил Трофим. «Что ты можешь предложить ценою в свою поганую жизнь?» «Могу быть проводником, носильщиком. Дадите оружие, стрелять в них начну». Он лихорадочно переводил взгляд с меня на Трофима, и на лице его явственно была видна работа мысли. «Что бы придумать такого, что сохранит ему жизнь? Наверняка что-то есть, но почему не приходит в голову сейчас, когда это так необходимо?» «Вот оно как!» Нехорошая улыбка была у Трофима. Злая. «В них, значит?» «Теперь они уже не свои?» И тогда в глазах перквизитора появились слезы. Когда взахлеб плачет мужчина, зрелище далеко не самое приятное. «Раньше надо было плакать, когда стариков молотком по голове бил», — сказал Трофим и, не поднимая пистолет, дважды выстрелил ему в грудь. «Все, уходим», — заявил я, едва только мы вернулись к остальным. «Может, лучше темноты дождаться?» — видя мое состояние, осторожно спросил Слава. «На воде будем как на ладони, а тут оказывается движение, как на проспекте Вернадского». «Нет, уходим прямо сейчас, иначе потеряем время». Янис промолчал, но он явно не одобрял мое решение, и лишь Ирма с готовностью поднялась на ноги, готовясь накинуть на себя рюкзак. «Возвращаемся назад», — наконец догадался я сказать то, что и нужно было сказать в первую очередь. «Как возвращаемся?» Ирма смотрела на меня, как на предателя. «А как же Лера?» «Нет её там», — ответил за меня Трофим. «И где же она?» «Самому бы знать», — тоскливо подумал я. «Валерия убежала от них ещё на пути к северному побережью. Если её искать, то на островах». «Поторапливаемся», — повысил я голос. «И вот ещё что, идти будем быстро, как только получится. Нам необходимо их догнать». «А дальше?» «Дальше будет видно». «Главное сейчас — догнать!» Помимо всего прочего, Пихля рассказал, что цель перквизиторов — Аммонит и соседний с ним Радужный. Где-то ближе к побережью они должны соединиться с другими и уже вместе напасть на поселение. Единственное, они пойдут иным путем, не тем, каким сами мы попали в каньон. Как мы и предполагали, на побережье есть еще дорога. Путь по ней занимает больше времени, и тем выше у нас шансы оказаться в Аммоните первыми, чтобы и предупредить, и помочь ждать отпор. Вся сложность заключалась в том, что когда перквизиторы прибудут в каньон и обнаружат остатки Возлеха, неизвестно, что они предпримут дальше. Практически наверняка прикончат тех, кто должен был стать его жертвами, затем отправятся дальше на соединение со второй группой или повернут назад. «Я не знаю», — клялся Пихля, — «Алсуд главный, и принимает решение он». А еще был шанс, что они догонят Демьяна, и тогда случится самый плохой из раскладов, ведь нам придется вмешаться. Вполне возможно, в местности, где такое действие станет гибельным. Словом, одни вопросы, и ни на один из них ответа сейчас не дать. Все готовы? Ничего не забыли? Ну, тогда не задерживаемся. Я готов был думать о чем угодно, лишь бы отвлечься от того, что услышал от Пихли. Не могу себе представить Леру мертвой, и не хочу. В конце-то концов, бывают же чудеса на свете. Мне удалось выжить, так почему бы не выжить и ей? Слава утверждает, что женский организм куда совершеннее мужского. «Выживи, Лера, обязательно выживи», — мысленно умолял ее я. «Пусть даже нам никогда не суждено больше встретиться, ты, главное, не умирай».